Глава 31. Джеймс. Давно у меня не было такого доброго утра. Даже головная боль от нескольких стаканов виски, выпитых в клубе, не смогла испортить этот момент. Все-таки сутки без сна и алкоголь — плохое сочетание. Я совсем не помнил, как добрался домой. Но сейчас с удовольствием смотрел на взъерошенную сонную супругу, задержав взгляд на алых манящих губах. Прямо ангел. Что она делает в моей постели? Я же сказал Чарльзу показать ей ее комнату. Неужели пришла сама? В голубых сонных глазах промелькнул страх, но он тут же сменился недовольством. Черт возьми, да она красавица. Вот такая сонная, настоящая и молчаливая. «Что вы делаете в моей постели?» — прошипела моя заноза, вмиг превратившись в дикую кошку. Я нахмурился. Ее постель? Неужели перепутал комнаты? «Наверное, шел за поцелуем», — ответил раньше, чем начал оглядывать комнату. «Нет уж, не ошибся. Это моя спальня». В моей, еще плохо соображающей голове, промелькнула догадка. «Чарльз! Черт побери! Вот старый интриган!» Элизабет, как ошпаренная, выскочила с постели. «Так нечестно, Джеймс!» — начала она. «Давайте обговорим условия нашего брака». «Еще условия?» — хохотнул и улегся на спину, закинув руки за голову. «Нет уж, милая, больше никаких условий. Мы уже заключили брак. Обратного пути нет. Но вы не можете вламываться в мою спальню, когда захотите. У нас договор, что я не буду с вами спать». «Тогда зачем лежишь в моей постели?» «Это моя комната вообще-то. Ты видишь здесь обои в цветочек?» «Нет». «Это мужская спальня, Лиз». «Но Чарльз...» «О, это растерянность». «Нет, она определенно красотка. И формы. Кстати, у нее что надо. Все-таки я женился очень даже удачно». «Чарльз тебя разыграл, милая. Наверное, это наказание за твой спектакль с Элиотом». «Ну, знаете ли...» Она уперла руки в бока, пока ее взгляд был прикован к моей оголенной груди. «Успокойте своего боцмана, а иначе он вылетит отсюда. Говорю это на правах хозяйки». «Ты пока не хозяйка». Поменяв положение, приподнялся на локте и постучал свободной рукой по постели. «Но ты знаешь, как превратить этот брак в настоящий. Правда?» «Вы не человек чести, Джеймс!» «Я пират. Ты знала, за кого ты выходила замуж». «Где моя комната?» — гордо подняв подбородок, спросила Лиз. «Королева гордых и обиженных, черт возьми!» «Там!» — кивнул за ее плечо. Она стремительно обернулась, глянув на смежную дверь. «Что? Так близко? Есть еще подвал и чердак? Что выберешь?» «Ну, знаете ли...» Подхватив саквояж, она направилась к смежной двери. Злая, недовольная. Вот колючка. «Вечером мы идем на бал к леди Милтон. Подготовься, пожалуйста». Мои слова вмиг сбили всю спесь с моей супруги. Она замерла и напряглась, как струна. «Бал?» — заикаясь, переспросила она. «Он самый, милая. Ночью я узнал кое-что интересное, и мне будет нужна твоя помощь». Элизабет аккуратно поставила на пол саквояж и медленно повернулась ко мне. В ее голубых глазах застыл ужас. «Джеймс, я не умею себя вести в высшем обществе». «Я тоже. Не переживай», — рассмеялся, пытаясь хоть немного успокоить ее. Веди себя высокомерно, и все. Как будто весь мир крутится вокруг тебя. Ты — герцогиня, поэтому тебе не станут досаждать. Ну, не считая твоего бывшего жениха. Он точно захочет сказать тебе пару слов. А танцы? Я не умею танцевать. А вальс? Его умею. Опустив голову, обреченно произнесла Элизабет. «Значит, будем танцевать вальс весь вечер», — пожал плечами, вставая с постели. «Все будет хорошо». Напряжение, сковывающее мою супругу, постепенно спадало, что было видно невооруженным глазом. «А что за информацию вы узнали?» — с интересом спросила она. Я издал смешок. «Нет, принцесса, больше я на это не куплюсь. Возвращаешь долги, и я рассказываю тебе новости». Когда Лиз твердым шагом направилась ко мне, я, признаюсь, был удивлен. Ничего не говоря, она встала на носочки и, обхватив мое лицо своими ладошками, прижалась к губам. «Ох, моя маленькая, целомудренная герцогиня! Ну кто же так целует?» Притянув к себе хрупкую фигурку, я показал ей, как нужно правильно целовать мужа. Черт! Ее ответная реакция вмиг обострила мужской инстинкт. Я не понимал ее. Она возмущалась так, словно поцелуи для нее — ад. Но отвечала на них с таким жаром, словно сходила с ума. Ладони прошлись вдоль ее соблазнительных изгибов, и я едва сдержал стон. Желание обладать ею вытеснило все мысли из моей головы, а когда ее пальчики прошлись по моей обнаженной груди, погладив неровное клеймо в виде буквы «В» и спустились ниже, петляя по тонким шрамам, я понял, что все. Пропал. К черту условия! Заплачу ей больше денег из своих пиратских накоплений. Подхватив свою добычу на руки и, не прерывая поцелуя, потащил обратно к постели. Чувствую себя завоевателем. Но не успел я положить свою драгоценную ношу на матрас, как Элизабет прервала поцелуй и заглянула мне в глаза. «Нет, капитан», — прошептала хрипло, глядя потемневшим от желания взором. «Мы так не договаривались. Где моя обещанная информация?» «Вот же ведьма!» Я разжал руки, и она плюхнулась на постель. «Женщины! Дьявол! Вот умеют же они испоганить любой момент!» Глаза ее скользнули по моим бриджам, и на губах появилась хитрая улыбка. «Все-таки нравлюсь», — усмехнулась она. «Так что вы такого разузнали этой ночью?» Не вникая в смысл ее странной фразы, я отвернулся, направляясь к шкафу с одеждой и снимая по пути рубашку. Пусть смотрит, смотрит и смущается. Маленькая заноза. «Роберт Гулберн ни при чем. Я имел честь с ним пообщаться. Мы снимаем с него подозрения». «Но почему?» «Пока он пребывал в Корнуолле, то успел жениться на дочери маркиза, с которой крутил интрижку до начала сезона. И его срочный отъезд был связан именно с этим. Он узнал, что девица в положении. Поэтому ему не было смысла убивать моего брата из-за любовницы. Скорее, Дориан помог ему избавиться от надоедливой особы». Я обернулся к ней, надевая чистую рубашку. Она сидела задумчивая и серьезная, внимательно изучая меня глазами, и ни капли смущения от того, что перед ней полуголый мужчина. «Может, не так уж она и целомудрена?» «А что требуется от меня на балу, Джеймс?» «Узнай что-нибудь об Элизабет Валлингтон. Там, возможно, будут ее подруги». Но как? Это совершенно незнакомые мне люди. Придумай что-нибудь. Усмехнулся, застегивая воротник рубашки. Разве девушка из будущего не может придумать, как обвести вокруг пальца девиц из прошлого? Добавил с издевкой, вспоминая о сказках, которыми она запудрила мозги Дилану. В голубых глазах вспыхнул огонь. Курносый нос, казалось, задрался еще выше. «И обведу!» — фыркнула она, направляясь к смежной двери. «Еще посмотрим, кто из нас лучший мошенник!» «Несомненно!» — договорил уже в пустоту, потому как моя драгоценная супруга исчезла в своей спальне, напоследок громко хлопнув дверью.